Глава 1.4. Выборы как часть политического процесса. Выборы являются ключевым общественным институтом, и их место в политическом процессе легче всего понять, используя модель «черного ящика», разработанную Дэвидом Истоном. Он предложил считать государственные институты власти «черным ящиком», который организовывает во взаимодействии с обществом политический процесс. В черный ящик на входе от общества поступают требования и поддержка, дальше они преобразовываются в нем на выходе в реакцию, действия, решения, регламенты, законы и тому подобное. Общество оценивает, насколько реакция политической системы соответствует его требованиям, формируя обратную связь, которая оформляется в новые запросы, и таким образом политический процесс становится цикличным. Политическая система считается синхронизированной и эффективной, если требования соответствуют решениям. Выборы – это как раз институт обратной связи политической системы с обществом. Через них в черный ящик поступают требования, и с их помощью можно оценить, насколько общество считает, что реакция черного ящика адекватна его запросам. Если еще проще, представьте, что политическая система похожа на стиральную машину. Вы кладете в нее грязное белье, выставляете режим, формируете требования и ожидаете, что машина выполнит ту программу стирки, которую вы ей указали. Предполагаете действие. Достав вещи после стирки и, скажем, оценив, что они еще не полностью отстирались, вы можете запустить какой-то новый режим, в этом будет выражаться ваша обратная связь. Будет совсем обидно, если вместо заданной деликатной стирки машина выполнит, скажем, сушку. В такой ситуации придется отдать машину в ремонт или заменить. Особенности политического процесса заключаются в том, что формирование требований и оценка решений происходит по-разному в зависимости от контекста. Этот контекст определяется в первую очередь двумя параметрами – политической культурой и государственным режимом. Политической культурой называется традиция участия общества в политическом процессе. Габриэль Алмонт и Сидней Верба выделили три типа политической культуры – приходскую, субъектную и партиципаторную. Эти типы были выделены авторами на примере США, что подтверждает то важное обстоятельство, что политическая культура является характеристикой не страны или общества в целом, а индивида или социальной группы. В каждой стране можно найти представителей с разным типом политической культуры, вопрос соотношения их долей и доминирования в общественной жизни. Приходская, парокиальная политическая культура была описана в американской глубинке, где единственной формой общественной деятельности было посещение воскресной службы в церковном приходе, отсюда ее название. В такой ситуации общество не интересуется политикой, не формирует требования и не оценивает реакции. Можно было бы посчитать, что в этом случае власть имущие вольны делать все, что угодно. Но это не так. Нулевые требования не равны отсутствию требований. Такое общество еще называют традиционным. Не требуя что-либо менять, оно требует ничего не менять. Провести какие-либо преобразования в таком обществе крайне сложно. Противоположностью приходской является партиципаторная политическая культура или культура участия. В ней, наоборот, люди интересуются политикой и активно принимают в ней участие. Самым интересным типом политической культуры является промежуточный вариант – субъектная политическая культура, которую не вполне точно переводят часто на русский как подданническую или зависимую. По мере политической социализации, перехода от приходской культуры к партиципаторной, у индивида вначале появляется интерес к решениям политической системы, в то время как он еще не готов сформулировать свои требования к ней. Это приводит к тому обстоятельству, что выборы становятся конкуренцией обещаний политиков, потому что оказывается важнее убедить избирателя в яркой картине будущего, чем обосновать, как оно будет достигнуто. Для того, чтобы определиться со своими требованиями к политической системе, индивид сначала старается солидаризироваться с окружающими его людьми, родственниками, друзьями, коллегами. Другими словами, политическая социализация вначале происходит на коллективном уровне через группу интересов, а только потом на индивидуальном. Это приводит к тому, что важной частью избирательного процесса является работа с группами интересов. Если привлечь на сторону их лидеров, за ними проголосуют и их члены. Что происходит, когда обратная связь в политической системе показывает, что решения не соответствуют требованиям, то есть система десинхронизирована? Такие политические системы вступают в кризисы, сравнительный анализ которых проводился в рамках научного проекта и семинара, получившего название «Стэнфордский проект кризиса развития». Самая большая проблема кризиса в том, что нарушается естественный процесс поиска политическими силами компромисса в обществе, потому что их взгляды радикализируются, а позиции поляризуются. В результате в таком идейно раздробленном социуме крайне сложно сформировать коалицию сил, которая представляла бы взгляды большинства избирателей. Второй ключевой параметр внешней среды – государственный режим. Для политической конкуренции на выборах в политическую систему должны поступать разные взгляды на развитие страны, то есть должен существовать плюрализм мнений, который характеризует демократический режим. Плюрализм поддерживается множеством институтов: гарантией прав и свобод человека, свободой слова, независимостью судов и СМИ, наличием гражданского общества, подконтрольностью власти, прозрачными и конкурентными выборами и так далее. Если совсем обобщить, то демократический режим характеризуется контролем общества за политической сферой и государственными институтами. Режимы, в которых существуют проблемы с плюрализмом мнений, называют недемократическими, хотя между собой они довольно сильно отличаются. Есть режимы, в которых в обществе существует только одна точка зрения – монизм мнений. Это случается, как правило, в традиционных обществах с приходским типом политической культуры, где отсутствует интерес к политическим изменениям и, соответственно, единство взглядов сосредоточено на поддержании традиции и общественного порядка. Такой режим называется султанистским. В начале 20 века стремительное распространение радио, обеспечившее включение в политику малоимущих слоев населения, привело к уникальному феномену – тоталитарным режимам. В нем монизм поддерживается не отсутствием интереса к политике, а, как ни парадоксально, наоборот – массовым вниманием к ней, достигающимся крайней идеологизацией и мобилизацией общества. Это определяется главным образом такими институтами, как единственная государственная идеология, пропаганда, показное насилие и атмосфера страха в обществе, культ личности и так далее. В пределе тоталитаризм означает таким образом антитезу демократии, максимальный контроль государства за обществом. Получается, что тоталитарный режим сходен с султанистским по монизму, но отличается от него по уровню участия. Режимы, находящиеся между недемократическими и демократическими, считаются переходными, нестабильными и называются авторитарными, гибридными. Как видно, политический процесс держится на существовании в обществе постоянной точки соперничества, некоторого внутреннего конфликта, в хорошем смысле этого слова, который оформляет динамику борьбы сил влияния за определение стратегии развития страны. Этот конфликт может иметь разную природу, но задается он неизменно избирательным процессом. Продемонстрируем это несколько развитой типологией соотношения избирательных и политических систем Майкла Валлерстайна, которого не стоит путать с его двоюродным братом и тоже известным ученым Иммануилом Валлерстайном. Разделим политические системы на президентские, в которых президент избирается всенародно и формирует исполнительную власть, и парламентские, в которых исполнительную власть формирует парламент, в том числе в ограниченных монархиях. В избирательных системах же выделим мажоритарную, которая, как известно, приводит к устойчивой двухпартийности, и пропорциональную, которая поддерживает многопартийность. Итак, мы имеем зависимую исполнительную власть в парламентских системах и независимую в президентских, и сильные две партии в мажоритарных системах и более слабые многочисленные партии в пропорциональных. Сочетание парламентской системы и мажоритарности в случае Вестминстерской системы Великобритании приводит к тому, что главный конфликт в стране разворачивается через противостояние крупнейших партий и формируемых ими правящего и теневого кабинетов, а разделения властей в сущности нет. В США также присутствуют две сильные партии, однако сочетание мажоритарности тут с президентской системой делает основной точкой противостояние внутри системы разделения властей, а именно противоборство исполнительной и законодательной власти, сильного президента и сильных партий в парламенте. При отсутствии сильного президента и сильных партий, способных в одиночку сформировать правительство, то есть в сочетании пропорциональной и парламентской систем, в случае Германии, главным драйвером политического процесса станет формирование и поддержание коалиции правящих партий. Наконец, сочетание сильной и независимой исполнительной власти с многопартийностью, президентской и пропорциональной систем в случае России делает главным конфликтом соперничество институтов внутри исполнительной власти, президента и премьер-министра, администрации президента и кабинета министров, различных министерств и их группировок между собой и тому подобное. Такое противостояние оказывается наименее публичным и похоже на схватку бульдогов под ковром или образ конфликта башен Кремля. Таким образом, можно сказать, что электоральный процесс оказывает критически важное влияние на работу политической системы, поскольку в некотором смысле он задает ей ритм и характер функционирования.